Дверь в дом воеводы треснула. Толпа качнулась и выдавила ее. Десятка, три мужчин и женщин тут же исчезли в тереме, но большая часть осталась ждать. Внутри терема кто-то истошно завопил. Потом Лотар увидел, как с заднего двора терема в воздух поднялись клубы дыма. Похоже, терем подожгли. Дверь в комнату распахнулась, и вошел Рубас. Он был потный и злой. На правом кулаке виднелись свежие ссадины и чья-то кровь. «Ты чего?» — спросил его Лотар. «Дрался? Да разве теперь их кулаками остановишь?» Мирамец обреченно махнул рукой. «Где князь-то?» «Мне и самому хотелось бы знать». Неожиданно по толпе прокатился полувздох-полувой. На крыльцо вывалилась дюжина мужиков, которые толкали в спину воеводу. Он был в одной рубашке и легких домашних портах. Рубашка уже была порвана, а на полном, не очень мужественном лице Сашура расплывался синяк. «Вот он! Ату его!» — завопил тот же голос, что все время поддерживал Каписа. Лотар оглянулся. Лекарь уже исчез. Он сделал свое дело и пропал, чтобы в случае разбирательства сказать, что не участвовал в нападении на дом воеводы. Неожиданно главные ворота княжеского терема распахнулись. На высокое крыльцо вышел князь. Он был одет почти так же небрежно, как Сашур. Рядом уже стояли Гергас и Светока. За ними на крыльцо вышли и тут же стали полукольцом семь стражников. Они были бледны, устали и плохо понимали, что происходит. Но от их присутствия становилось как-то спокойнее. Кто-то толкнул Сашура в спину так, что воевода чуть не слетел с крыльца, но толпа не дала ему упасть. И он оказался в гуще людей. «Ну что, воевода, поймали тебя?» «Люди!» — тонко и пронзительно заколосил Сашур. «Я не виноват в том, что собаки появились у Мирама. Я только пытался отвадить их!» «Говорят, ты приворотное зелье покупал, каналья!» «Вчера вечером я купил отравы, чтобы купить собак. Так пастухи поступают с теми псами, которые дерут их овец. Люди, я не предавал вас!» «А что твои слуги зарывали у стен прошедшей ночью?» «А то и зарывали, что эти псы должны были сожрать камни и валуны, облитые отравой». «Так это же он от меня слышал, что они жрут камни», — подумал Лотар, — и решил действовать. Князь наконец понял, что происходит. Сделал решительный жест рукой. Даже на таком расстоянии Лотар не сомневался, что он приказал очистить площадь и освободить Сашура. «Что же, пока все было правильно. Может, воевода еще и выкрутится. Не та эта толпа, чтобы убивать на месте». Но безумие висело над ней плотным, почти непробиваемым покрывалом. Это отчетливо понял Гергас, и вместо того, чтобы сразу пустить своих стражников на толпу, он побежал за угол княжеского терема, должно быть, за подкреплением. «Жаль», — подумал Лотар, — «если на них сейчас решительно прикрикнуть, может, ничего страшного и не случится». «Ишь как оправдывается, колдун!» — орал тем временем кто-то. «Да как же этих псов можно отравить? Они же каменные! Они же совсем как булыжники! Под ними ракушечник проваливается!» «Воевода, от тебя вся погибель!» — вопила какая-то старуха, которая уже и ходить-то не могла. Ее кто-то держал высоко над толпой, должно быть, чтобы она вопила своим визгливым старушечьим голосом. Вдруг толпа раздалась. На очистившемся пятачке ярдов 5 не больше стоял прачец. Княжич был одет как обычно, в руке держал тонкий, как прутик, хлыст для собак, которым похлопывал себя по сапогу. Внешне он казался спокойным и небрежным, но его голос был злым и раздраженным. А такого голоса толпа не боялась. «Вы говорите, что он купил зелье у какого-то колдуна?» «Нам сказали!» «И воевода сам признался!» Юноша бросился к ближайшему из тех, кто промямлил ему в ответ, хотя гораздо громче кричали, конечно, из задних рядов. «Ты знаешь, у какого колдуна он купил это зелье? Почему его здесь нет? Его тоже нужно допросить?» «Придет пора, допросим, княжич!» «Уйди, княжич, а то как бы не зашибли тебя!» Толпа качнулась на юношу, но он не сделал и шагу назад, и это заставило людей отшатнуться, пока он побеждал. Эта победа далась ему нелегко, даже без всякого дальновидения Лотар разглядел, как на лбу у юноши выступил пот, а рубаха прилипла к мокрой от напряжения груди. Но он побеждал и решил закрепить свою победу. Жестом руки с хлыстом, в котором было больше высокомерия, чем уверенности, он попытался раздвинуть толпу. «У меня есть идея получше. Я предлагаю вам разойтись. Тогда...» Что будет тогда, Лотар не расслышал. Кто-то стал отступать от княжича, а иные, наоборот, пробовали перекричать и дотянуться до него. Из-за угла княжеского терема появился Гергас. За ним в веренице бежали почти два десятка стражников. Лотар догадался, что он привел их из казармы. Некоторые даже не успели обуться и появились на площади босиком. Но копья были у всех. Копья – самое подходящее оружие для такого случая. Ими легче всего вытеснить людей, не попадая под удары и в то же время не причиняя слишком большого вреда. «Разойдись!» – кричал княжич, каким-то чудом оказавшимся рядом с избитым воеводой и стараясь прикрыть его собой. Впрочем, не только собой. Лотар только теперь заметил, что рядом с княжичем, не отступая ни на шаг, придерживая его за рукав, стоял Кванет, княжеский дядька. Он боялся, был бледен как полотно, но тоже прикрывал воеводу. Князь рванул на крути рубаху. От волнения у него перехватило дыхание. Светока, удерживая отца, положила руку ему на плечо. Он что-то проговорил стражникам, но те стояли, выставив вперед свои копья и не двигаясь с места. А Гергас, славный капитан мирамской дружины, выстраивал в ряд своих солдат, как для сражения. «Медленно все, слишком медленно», — прошептал Рубас. «Верно», — ответил Лотар и забрался на подоконник. «Ты чего?» — не сразу понял Рубас. «Ты же ранен, тебе лежать полагается». Лотар прыгнул, стараясь, чтобы едва зажившие ноги приняли на весь удар, и можно было перекатиться по мостовой. Рубас попытался схватить его за рубашку, но в руке мирамца остался только лоскут. Лотар подскочил к задним рядам, стоящим к нему спинами. Он хромал, но это не имело значения. «А ну, разойдись, мужики!» Никто не обратил на него внимания, словно его не было, словно он ничего не сказал.